Часть четвертая. Ужас из Магеллановых облаков. Глава первая. Гордон видел кошмарный сон. Ему снился Нью-Йорк 20 века. Он брел по знакомой улице, по брусчатой мостовой, но ему казалось, что он заблудился. Ему не хотелось быть здесь. Он хотел в будущее, великие звездные королевства, однако бог знает, почему он вновь оказался в этом прозаическом городе с его каменными фасадами, с домами, пропитанными запахом пота. И он больше никогда не увидит другого чудесного мира. «Лиана!» — шепнул он. И в отчаянии закричал. «Лиана!» Собственный вопль его и разбудил. Он открыл глаза. Обстановка была незнакомой. За распахнутым настежь окном заходило солнце. Это был Фольмальгаут, и в его светлом, блистающем свете Гордон увидел Лиану, которая молча сидела рядом. Он вскочил, вытер с лица холодный пот. Пережитая только что боль, еще жила в нем, и с минуту он не был в состоянии говорить. «Вам снилось, что вы снова на своей земле?» — спросила Лиана. Он молча кивнул. «Я так и подумала. Я беседовала с капитаном Беррелом. Он рассказал кое-что о ваших приключениях. Не мудрено, что после них вам снится разное, особенно плохое». Они помолчали. Гордон отметил, что в их отношениях есть еще некоторая неловкость. «Когда вас мысленно касается Харн», — произнес наконец он, — «что-то остается. Это как рубец в сознании. Флот Наратейна еще не покинул границу». Лиана отрицательно покачала головой. Повелительница Фольмальгаута не могла, естественно, выказать хоть каплю страха, но напряжение последних дней сказалось на выражении ее глаз. «Еще нет, но Абра считает, что если они все-таки нападут, то это случится скоро. Он согласен с капитаном Беррелом. Узнав, что мы предупреждены, они должны тут же пересмотреть свои планы, чтобы ударить по нам до прихода подкреплений». «Мне все время кажется, что я забыл нечто важное», — задумчиво проговорил Гордон. «Я должен немедленно увидеться с Хэл Беррелом Шор Каном». Взгляд Лианы еще более омрачнился. «Шокан. Человек, который едва не уничтожил империю и Звездное Королевство, против которого сражался Фольмальгаут, да и вы сами. И теперь он ваш друг». Гордон в который раз принялся терпеливо объяснять. «Он мне не друг, он просто приспособленец, который печется лишь о собственном благе. Единственный для него шанс в нынешней обстановке быть нашим союзником. Именно поэтому он и помог, и даже спас наши жизни. Конечно, он старается использовать нас в своей игре, но это не важно. А мы попробуем использовать его самого. Будущее покажет, кому это удастся лучше». Лиана ничего не сказала, но от Гордона не ускользнуло упрямое выражение ее лица. «Где в вашем дворце есть материалы по галактографии?» — спросил он. «В королевской информатории». «Он напрямую связан со всеми хранилищами Министерства обороны». «Вы меня не проводите, и вызовите, пожалуйста, Хэлла и Шоркана». Информарий располагался в цокольном этаже дворца. Стены были покрыты экранами различных форм и размеров. Дежурный офицер почтительно приветствовал свою повелительницу. Спустя некоторое время появились Хэл Беррел и Шоркан. Последний, церемонно поклонившись Лиане, пожелал ее высочеству приятного вечера. Ответная улыбка принцессы не выражала ничего, кроме холодного презрения. «Если бы это зависело только от меня, вас бы казнили сразу после прибытия. Надеюсь, ваши будущие поступки исправят мое первое впечатление». Шоркан безмятежно улыбнулся. «Видите, насколько женщины реалистичнее нас», — сказал он Гордону. «Если их ранить или унизить, они возненавидят вас навсегда. В настоящей игре способны участвовать только мужчины». «Прекратите все время твердить об игре», — отозвался Гордон. «Графы в игре не забавляются, Наратейн тем более, и уж вовсе не до игр Харном. А если это игра, то во время Бренбира она едва не погубила галактику». «Да, но Харна в галактике пока нет, во всяком случае в большом количестве». «Вы уверены?» — спросил Гордон. Шоркан насторожился. «Что вы имеете в виду?» Гордон повернулся к Хэл Беррелу. «Ты управлял кораблем, Хэл, когда мы взлетали с Аара. Тварь, которая пряталась на борту, заставила тебя взять курс на Магеллановые облака, так?» Не напоминай, впечатление слишком яркое. Хорошо. Тогда скажи, мы до того, как ее обнаружили, шли на максимальной скорости? Хэл Бэрролл нахмурил лоб. Не понимаю. Отвечай. Не знаю. Все мои действия были продиктованы Харном, и я... Ну? Дай сосредоточиться. А мне кажется, я толкнул рычаг ускорения до последнего деления. Видимо, это были маршевые двигатели. Лицо Хэл Бэрролла просияло. Он вздохнул с облегчением. Да, мы шли на максимальной скорости. И что это была за скорость? Подумав мгновение, капитан назвал цифру. У дежурного офицера отвисла челюсть. А Лиана воскликнула в изумлении. Невозможно! Сожалею, ваше высочество, но это так. Корабли Харнов гораздо быстрее наших. Хэл Бэрролл покачал головой. Я много бы отдал, чтобы доставить один из них сюда для тщательного изучения. Если когда-нибудь придется с ними драться... А есть у нас крупномасштабная галактическая карта области, прилегающая к Аару? Спросил Гордон. Лиана сделала знак офицеру. Тот подошел к пульту, и на одном из больших экранов загорелось изображение. Для неопытного глаза Гордона хаотическое скопление звезд, планет и астероидов. «Это мне ничего не говорит, Хэл», — обратился он к Бэрроллу. «Скажи-ка лучше, какое расстояние мы покрыли с момента нашего побега до смены курса?» «Ну, когда мы поняли, что на борту прячется Харн». «Зачем это нужно? Есть проблемы поважнее». «Отвечай», — приказал ему Шоркан непререкаемым тоном человека, бывшего некогда диктатором Лиги Темных Миров. По лицу его было видно, что он уже догадался, в чем дело. Гордон в который раз восхитился гибкостью и живостью его ума, умением все схватывать на лету. Хэл Бэрролл глядел на карту и подсчитывал что-то, шевеля губами, как школьник, которого вызвали к доске. Наконец назвал расстояние. «Это лишь приблизительная цифра, но я, если взять ее за основу, — прервал его Гордон, — то за сколько бы мы долетели до Магеллановых облаков? На максимальной скорости». Хэл Бэрролл посмотрел на него, открыв рот. «Так вот о чем!» «А так бы сразу и сказал!» Он направился к вычислителю, нажал несколько клавиш. 4-5 месяцев в стандартном галактическом времени!» Гордон и Шоркан переглянулись. Лиана с королевской нетерпеливостью спросила. «Нельзя ли объяснить, о чем вы так оживленно спорите?» 4 или 5 месяцев до Магеллановых облаков!» Медленно проговорил Гордон. «И столько же назад. Значит, прошло бы от 8 до 10 месяцев, прежде чем Харны, получив у нас важную для себя информацию, нагрянут сюда со своим флотом. Это слишком много. Ведь именно Харны склоняют графов к нападению на Фальмальгаут. Каковы бы ни были их планы, вряд ли они предусматривают столь долгий срок. Особенно если предположить...» «Особенно-особенно, если предположить, — подхватил Шаркан, — что они по логике событий должны вмешаться именно тогда, когда вся галактика будет охвачена гражданской войной». Он в упор посмотрел на остальных. «Харны приложили слишком много усилий, чтобы эта война началась. Сомневаюсь, что они откажутся от ее плодов». В помещении повисла мертвая тишина. Когда Гордон заговорил, каждое его слово отдавалось будто в пустом зале. «Я не думаю, что Харн собирался лететь с нами до Магеллановых облаков. Вероятно, его цель расположена гораздо ближе. Судя по всему, это флот Харнов, укрывающийся где-то на окраинах галактики». Тишина стала еще более тяжелой. Будто все перестали дышать, и даже сердца прекратились биться. Потом Хэл Бэрролл взорвался. «Но как же так? Имперские радары давно бы их обнаружили. Вы же знаете, что со времен Брэнбира межгалактическое пространство находится под постоянным наблюдением». «Конечно», — отозвался Гордон, — «но...» И опять за него продолжил Шоркан. «Но вы уже немного знаете Харнов. И знаете, насколько они могущественны. Им наверняка известно, что мы наблюдаем за межгалактическим пространством. Поэтому, готовясь к вторжению, они первым делом придумали надежный способ защиты своих кораблей от наших радаров». «И вполне вероятно, — сказал Гордон, — что они уже здесь, в нашей галактике. «Готовы поддержать наступление графов», — закончил Шоркан. «О боже!» — воскликнул Хелберл, поворачиваясь к офицеру за пультом. «Вызывайте трон! Нужно срочно предупредить империю!» Офицер вопросительно посмотрел на Лиану. Она спокойно кивнула. «Да». «Извините, ваше высочество», — запоздало спохватился Хелберл. «Но, когда я думаю об этих тварях...» «Понимаю». Лиана знаком велела ему помочь офицеру. На одном из экранов появился человек в форме империи. Хелберл, благодаря занимаемому посту, тут же получил связь с дворцом, и на экране возникло лицо Зартарна. «Капитан Берл? Джон Гордон, а значит, все в порядке. Мы уже начали беспокоиться». Он замолчал, заметив в глубине помещения Шоркана, потом сказал другим тоном. «Что означает этот розыгрыш?» «Это никакой не розыгрыш», — отозвался Шоркан. «Хвала Всевышнему, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными». Он выдержал взгляд Зартарна. «Да, да, да, да. Негодяй воскрес, но на сей раз он на вашей стороне. Разве вас это не радует?» От изумления Зартарн потерял дар речи. Гордон воспользовался заминкой. «Лишь его вмешательство спасло наши жизни, и не исключено всю галактику. Если бы не Шоркан, мы никогда бы вас не предупредили. Имейте это в виду, Зарт». На лице Зартарна разлилась смертельная бледность. Он стиснул зубы, сдерживаясь, потом глубоко вздохнул и обратился к Лиане. «Ваше высочество, я рекомендую вам немедленно вздернуть этого человека на виселице». «В этом случае придется повесить и Джона Гордона», — сказал Шоркан, державшийся с необыкновенной выдержкой. «Он поклялся меня защищать». Хелберл шагнул вперед. «Ваше Величество, пусть я нарушаю этикет, но к дьяволу! Шоркан и все, что его касается! Харны, то есть магелланцы, возможно, уже стоят на пороге галактики!» Зартарн сразу остыл. «Вы выяснили что-нибудь на границе?» Хелберл подробно доложил о произошедшем. По ходу рассказа лицо Зартарна мрачнело все больше и больше. Когда Антаресец закончил... Оно, казалось, постарело на десяток лет. «Конечно, это всего лишь предположение», — сказал наконец он, — «но все-таки харны. Мы даже не знали, как они себя называют». Он взглянул на Гордона. «Разделяешь мнение Хэла?» «Да». «Я тоже», — вновь подал голос Шоркан. «Как бы вы обо мне ни думали, Зартарн, вы должны знать, что я не трус и не дурак. Я считаю, что нападение Фальмальгаут — лишь прелюдия к общему наступлению харнов на галактику». Повисло тяжелое молчание. Спустя некоторое время его нарушил Зарт. «Я немедленно извещу брата, решение принимает он. Мне же кажется, что весь флот Империи должен отправиться на границу и поискать корабли харнов. Только так можно разрешить все сомнения. Я тоже пойду с флотом. Ибо если они действительно здесь...» У Гордона похолодела спина. «Ты воспользуешься разрушителем?» Вспомнил день, когда ему поневоле пришлось высвободить чудовищную мощь, таящуюся в этом оружии. Вспомнил, как задрожало небо, как срывалось со своих путей вся галактика и звезды, как само космическое пространство, казалось, разрывается на части. «Так надо», — отозвался Зартарн. И обратил на Лиану взгляд полной печали. «Надеюсь, вы понимаете, ваше высочество, что это означает». Она спокойно кивнула. «Вам понадобятся все ваши корабли, включая те, которые вы выделили нам в помощь. Понимаю, главный враг — это харны. Ну что ж, будем драться сами». Она через силу улыбнулась. «Впрочем, это не важно. По мнению капитана Барла, ваша помощь все равно бы опоздала». Лицо принца исчезло. Все собирались покинуть зал информария, когда вновь засветился один из экранов. Гордон уже однажды встречался с появившимся на нем коренастым мужчиной с густыми бровями и руками, испещренными шрамами. Это был абра-министр обороны Фальмальгаута. Без всяких церемоний он обратился к принцессе. «Ваше высочество, они покинули границу. Флот графов, а он вдвое больше, чем мы предполагали, на полной скорости приближается к Фальмальгауту».